Глава 18. За прошедшие после возвращения 2 недели Алиса видела мужа от силы раз 5. В эти дни он оставался ночевать в коттедже, разумеется, в гостевой спальне. А утром, наскоро перехватив приготовленный женой завтрак, спешил обратно в город. От свекрови Алиса знала, что Герман теперь работал вместе со своим отцом. Заседал в правлении девелоперской компании, кроме этого Аркадий Литвинов доверил сыну еще и юридический департамент. Вот только старший Литвинов каждый вечер приезжал домой к 8 вечера, а Герман, Алиса не спрашивала, да он ей и не ответил бы. Между ними установилось что-то типа равнодушного соседства. Они не ссорились, почти не общались, да и когда, хотя кое-что запомнилось. Однажды Герман приехал домой в обед, Алиса как раз развешивала свои новые платья в гардеробную. Она так увлеклась этим приятным занятием, что радостно напевала какую-то незатейливую песенку, пританцовывая. Софья Андреевна решительно взялась за гардероб своей невестки, и вот уже 3 дня подряд Алиса только и делала, что раздевалась, одевалась, мерила, выбирала, качала головой и соглашалась. Ноги болели от нагрузки. Каждый день они проходили 5 км, не меньше. Кто бы мог подумать, что выбор одежды может быть таким энергозатратным занятием и увлекательным. Не такая у нее уж убогая фигура, просто нужно выбирать А-силуэт, вертикальные линии, акцентировать внимание на ногах и груди, а вовсе не на животе. А еще свекровь настояла на том, чтобы немного укоротить тонкие русые волосы Алисы и сделать красивое длинное каре. И вот сейчас Алиса кружилась в особенно понравившемся ей ярко-голубом платье под цвет глаз и пела. За спиной раздались громкие хлопки. Алиса в страхе обернулась, она ведь была одна дома, и увидела Германа. Насмешливо, улыбаясь, он стоял, прислонившись к косяку двери, и наблюдал за Алисой, которая, конечно же, сразу смутилась. «Мило», — соизволил прокомментировать Литвинов, «маме мой респект», — и ушел. Каждый раз, когда Алиса видела Германа, сердце болезненно сжималось, в него мгновенно впивались десятки тонких игл, все внутри замирало, покрывалось ледяной алой коркой. Алису словно накрывало студеной волной. Девушка превращалась в замороженный столб, не в состоянии сдвинуться с места. Даже сделать нормальный вдох и то было невозможно. Алиса ненавидела себя за это, но не могла ничего сделать с собой. Она не могла дать название этому гнетущему чувству «любовь», но уж нет, ничего общего с тем счастьем. Тогда она могла взлететь от одной только улыбки Германа. Наверное, так плакали осколки разбитого сердца. Согревалась она только, когда проводила время со свекровью, когда оставалась одна в своем прекрасном доме и, конечно, когда болтала с Сабуровым. Иногда Алиса думала, что знала его всю жизнь. Настолько легко ей было с ним. От его простодушных, грубоватых шуток она хохотала в голос, даже не прикрывая по привычке рот. Он рассказывал ей о своей жизни в Мексике, как влюбился в эту сумасшедшую страну, как познакомился с Алексом и его женой Аней, как почти 2 года колесил с ними по миру. Алиса слушала и сама будто путешествовала по разным странам. Игнат больше не настаивал на личной встрече, его предложение словно зависло в воздухе и ждало удобного момента, чтобы упасть в раскрытые ладони Алисы. По родителям и брату она, на удивление, почти совсем не скучала, хотя до этого прожила с ними все свои 22 года жизни. Папа постоянно летал в Москву, у него даже не было толком времени заехать к дочери. Мама почти на 2 недели слегла с гриппом, а Пашка уехал в спортивный лагерь почти до конца лета. Но это и к лучшему, за него Алиса очень боялась. Живя без родителей, с мужем, которого и мужем-то нельзя было назвать, Алиса с удивлением осознавала, что ее никто не доставал и не третировал. Никто не проверял, насколько чистые полы, не приходилось отчитываться о каждом своем шаге. Герману было плевать, а свекровь ей ни одного плохого слова еще не сказала. А еще у Алисы, наконец, появились свои деньги на банковской карте, которую регулярно пополняла Софья Андреевна. Герман, с ним оказалось все просто, как он обещал. «Не трогай меня, а я не стану трогать тебя». И главная угроза Ольховской, похоже, оказались пустыми. Любовница Германа ни разу не появлялась на горизонте Алисы. И хотя, по сути, жила она одна, привычка много готовить у нее не исчезла. Вот и сейчас у Алисы был заставлен едой холодильник. Она как раз собиралась разогреть себе обед, когда хлопнула входная дверь. На пороге стоял Герман с огромным букетом белых роз. Алиса ошарашенно посмотрела на мужа, но спросить он ей ничего не дал. В пару шагов преодолел расстояние до жены и впился в ее губы жадным требовательным поцелуем.